Еще раз приветствую всех собравшихся в этом доме. Ну, мне поручено провести еще одну проповедь, сказать. Вы знаете, я хотел бы обозначить ее как тема, это времена и сроки. Времена и сроки. Знаете, есть вещи, которые, ну, скажем так, к сведению можно принять. Они не обязательны в нашей жизни, а есть то, что обязательно. Я думаю, что вот тема, которую я хочу поделиться, она обязательна для каждого из нас. И поэтому есть момент, когда мы слушаем пассивно, то есть мы сидим и просто слушаем. Вот я бы хотел, чтобы у вас было не пассивное слушание, а активное. Что это значит? Вот когда апостол Павел пришел в Верию, и там люди, слушая его, они были благомысленны, потому что они начинали рассуждать, а точно ли это так? Они исследовали. Поэтому эта тема исследовательского. У нас есть одна серьезная проблема, я думаю, что она у многих из нас, если не у большинства, она заключается в том, что вот когда человек берет в руки Библию, то для него эта книга какая? Она неизвестная и непонятная. Но когда он прочитал эту книгу один раз, второй раз, третий раз, то она для него становится какой? Известной. И поскольку она известна для него, он думает, что она уже для него и понятная. Это далеко не так. Потому что есть вещи, которые настолько глубоки, настолько требуют внимания и серьезного подхода, что можно читать 10 лет, 20 лет, 30 лет Библию, и только потом начинает что-то открываться. Потому что это бездна богатства, премудрости и ведения Божия. Поэтому я хотел бы, чтобы вы настроились вот на активное слушание, размышляли, рассуждали, потому что тексты, которые я буду читать, они знакомы всем вам. Но видим ли мы тот оттенок, или смотрим ли мы под правильным углом этот текст и понимаем ли правильное его значение? Итак, тема пришествия Иисуса Христа, она сегодня у нас обозначена. Это тема этого общения, пришествие Господа Иисуса Христа. Я думаю, что вполне нормальный и правильный вопрос задать, а когда это будет? Ученики задавали вопрос. Я думаю, что у нас возникает этот вопрос, и Писание отвечает на эти вопросы. Я не хочу, чтобы моя точка зрения стала какой-то, знаете, ну для вас основополагающей. Вы вправе как бы сделать свой вывод, да, но я хотел, чтобы вы послушали, мы вместе с вами порассуждали о Священном Писании. Итак, одна из проблем, которая существует, это когда мы говорим вот о временах и сроках, у нас сразу ассоциация со словами, которые сказал Христос. Когда ученики задали вопросы, мы говорят: Господи, не в сие ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля? Что он им говорит? Он говорит: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свою власть. И мы сразу относим это к себе, думаем, если это не наше время, то тема закрыта, и мы ее не касаемся. Но есть другой текст, который говорит, что о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. И возникает как бы момент, а как состыковать эти тексты? Как понять, какая между ними есть гармония или противоречие? Апостол Петр говорит: день тот придет, как тать ночью. И это говорит о том, что это будет неожиданно. И как бы мы ни пытались подготовиться, для нас это будет неожиданно. Но апостол Павел говорит: но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. И снова возникает вопрос: а как же быть? А дело в том, что а все ли верующие не во тьме? Вот как вы считаете, верующие, все ли верующие не во тьме? Или есть часть верующих, которые во тьме, и есть часть верующих, которые не во тьме? Сложный вопрос. Дело в том, что не все верующие не во тьме. Есть верующие, которые находятся во тьме. А знаете, кто это? Мы читаем притчу о десяти девах, и там написано, что это Царство Небесное подобно десяти девам, которые вышли навстречу жениху. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Когда человек задремал и уснул, он где находится? Во свете или во тьме? Ну, он закрыл глаза, он спит. Он не реагирует на ситуацию. Поэтому для них он и будет внезапно, неожиданно. Но для тех, которые не во тьме, которые бодствуют, они будут понимать. Да, они не могут назвать даты, они не могут назвать точного времени, когда это произойдет, но для них это будет не внезапно. Они не во тьме, чтобы день застал их как тать. Поэтому тема очень серьезная. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами порассуждали, вот как бы активно, так сказать, активнее порассуждали на эту тему. Итак, о временах и сроках нет нужды писать к вам, братья. Вот для христиан Фессалоникийской церкви Тема о временах и сроках, она уже была как-то известна. Почему? Потому что Павел, посещая эту церковь, уже на эту тему говорил. Поэтому что-то им было знакомо, то, чего мы не знаем, потому что от нас эта информация, к нам она не дошла. Так вот, теперь давайте посмотрим вообще, что Писание говорит о важности понимания времени, в котором мы живем с вами. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 стих написано так. «И аист под небом знает свои определенные времена». И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. И как бы у Бога возникает такое недоумение. Ну как так? Птицы, они знают, когда им прилететь и когда им улететь. А народ мой не знает. Скажите, для знания времен и сроков у нас есть основания или нет? Да, есть. Это Священное Писание, там все написано. И мы должны это исследовать, мы должны понимать. Мы должны понимать, в какое время мы с вами живем. Когда Евангелие Луки, 19 глава, 41 по 44 текст. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги обложат тебя». Окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Итак, в Ветхом Завете было очень много пророчеств относительно пришествия Иисуса Христа, или пришествия Мессии в этот мир. Евреи его ждали, и Бог на протяжении долгого-долгого времени предупреждал, говорил, открывал и указывал, когда должен был прийти Мессия. И если бы они внимательно исследовали, они бы знали, что это время прихода Мессии. Но они его не исследовали, поэтому для них они не знали этого времени. Они не узнали. И за то, что они не узнали, для них определено вот эта вот горькая или ужасная участь, о которой мы читали здесь. Следующий слайд, если можно. Сложность понимания Библии заключается в том, что она не вся же написана таким вот простым языком. Да? В ней есть притчи, в ней есть какие-то фразеологические обороты речи, какие-то литературные жанры, которые использовали авторы. И это все делает сложное понимание Библии, особенно пророческие речи, когда мы берем с вами. Ее сложно понять. Но сложно это не значит невозможно. Поэтому для того, чтобы понять Библию, нужен не особый уровень интеллекта, нужно не особые какие-то знания, лингвистики или еще какой-то другой науки, но написано так, тайна Господня кому? Боящимся Его. И завет Свой Он открывает им. То есть можно абсолютно быть не книжным человеком, простым человеком, но если ты боишься Бога, если ты пребываешь в Слове, если ты имеешь закон Его в сердце своем, Писание для тебя будет открываться, и эта истина будет для тебя понятна. Поэтому не нужно думать, что Библия не для меня, что мне ее не понять. Я ее сложно, она сложна для понимания. Как учили православие или католики, учат, что Библию вы понять не сможете. Есть священники, которые вам истолкуют, которые все вам объяснят. Вы ее не читайте, потому что вы там ничего не поймете, вы заблудитесь. Это ложное утверждение. Мы наоборот говорим, братья и сестры, что кроме того, что вы ходите в собрание, кроме того, что вы слушаете проповеди, вы должны каждый дома сам читать и исследовать Писание. Вот этот текст, который написан по Тимофею, по желанию, вникая в себя и учение, занимайся им постоянно, он что, только к Тимофею имеет отношение? Или он имеет отношение к каждому человеку верующему? И я считаю, это универсальный текст. И он относится к каждому человеку. Неважно, проповедник ты, будущий или настоящий. Неважно, сестра ты, которая никогда не выйдешь за кафедру сюда. Неважно, кто ты. Ты должен исследовать Писание, потому что это слово Бога лично к тебе. Это Бог говорит к тебе. И ты должен быть внимательный, должна быть внимательна, что Бог говорит к тебе, что Бог хочет сказать тебе. Итак, вся история мира от самого начала до конца, она в себе включает 7 тысяч лет. Но откуда мы это знаем? Опять-таки из Писания. И вот в послании апостола Петра написано, да, что одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Вот что это значит? Если бы было написано, что у Господа один день, как 100 лет, и 100 лет, как один день, было бы правильно или не было? Если это было бы написано в Библии, это было бы правильно. А если бы было написано у Господа один день, как 10 тысяч лет, и 10 тысяч лет, как один день, было бы правильно? Тоже было бы правильно. Но почему-то написано, что один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. В этом есть определенный смысл, в этом есть определенная истина заложена, что Бог в течение 6 дней, я так понимаю, 6 дней Он сотворил мир. И в 7-й день почил. И история мира, она всего включает в себе 7000 лет. Ни больше, ни меньше. Она 7000 лет. Это такая параллель. То есть Бог дает ключ к пониманию, вот Писание. И апостол Петр говорит, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленных. То есть Библия – это книга тайн. И к этим тайнам есть ключи. И вот этот ключ к этой тайне, вот написано у Петра, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. То есть вот этим ключом мы открываем тему временные сроки, что история мира в себя включает 7000 лет. Но вот эта история, она делится на две части. Как творческие дни, они делятся на две части. Есть 6 творческих дней, и есть один день, который Бог почил. У меня возникает вопрос, братья и сестры. Если можно, переключите. У меня возникает вопрос. Скажите, за 6 дней Бог устал, и Он решил отдохнуть, Ему требовался отдых от своих трудов? Или почему Он почил? В чем проблема? А мы читаем пророка Исаия. Вечный Господь Бог, Он что? Он не утомляется, и что? Не изнемогает. Он не утомляется и не изнемогает. Утомляются юноши, молодые люди падают, они изнемогают. Это свойственно человеку. Но Господь Бог, сотворивший концы земли, Он не утомляется и не изнемогает. Тогда возникает вопрос, а в чем смысл того, что Бог почил? В чем смысл? И это снова указывает на то, что это не просто, к сведению, да? А в этом тоже есть смысл. И мы понимаем, что история мира делится на 6 тысяч лет. И тысячелетнее царство – это особый период в истории мира. Особо это будет тысячелетнее царство для израильского народа. В это время будут свои определенные законы, свои определенные принципы установлены. Это отдельная история, это отдельное время. И оно отделено. Как 7-й день, как 7000 лет. Итак, для того, чтобы увидеть разницу, да, что вот между вот 6000 лет и 7000 лет есть граница, нужно просто посмотреть Писание. Вот смотрите, мы сегодня с вами живем в период, когда войны – это неотъемлемая часть жизни людей на планете. Вот посмотрите, постоянно где-то есть конфликты военные, постоянно где-то идут войны. Да? И когда мы читаем с вами Библию, это история войн, да? Это постоянные конфликты, постоянные войны, которые происходили, вот там она охватывает только Ближний Восток, история Израиля. Но кроме Ближнего Востока были другие народы, другие регионы, и там тоже происходили конфликты, там тоже происходили войны. Но вот в 7000-летии что будет? Тоже будут воевать или не будут воевать? А? Будут там войны или не будут там войны? Вот мы, смотрите, читаем. «И перекиют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Другое время. Другое время. Другое время. Вот сегодня, смотрите, дьявол находится где? На земле. И он совершает свою пагубную работу в сердцах людей. Он губит души человеческие. Он здесь. Он обольщает нас. Он, его цель – украсть, убить и погубить. Но в тысячелетнем царстве что будет? Мы читаем 20 глава, 1-3, с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». И низверг его в бездну, заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. Итак, мы видим, что вот эти 6000 лет, здесь одни как бы принципы и законы, и история одна, да? Но это другая страница. 7000 лет – это совсем другая страница. Там другие будут совсем другая жизнь. Итак, еще раз переключите. Мы знаем, что произойдет величайшее по своему значению событие, которое изменит ход мировой истории. И этим событием будет пришествие Сына Человеческого во славе со всеми святыми ангелами. И тогда Он установит свое царство здесь, на земле. Вот, переключить можно? Вот скажите, вот смена времени между 6000 лет и 7000 лет, она как будет происходить? Плавно, постепенно. Вот люди сегодня о мире говорят, да, воюют, но говорят о мире. И эта тема о мире, она уже давно, да? Миру мир, когда-то в советское время говорили, сегодня за мир, сегодня Организация Объединенных Наций собирается, совет там, всевозможные советы там на высоком уровне, и они решают что? Что нужно, чтобы на земле установился мир. И как это произойдет, смена? То есть люди решают, и наконец они придут к согласию, скажут, что все, давайте закончим войну, давайте уничтожим оружие, давайте больше воевать не будем, и больше мы воевать не будем. Или она произойдет по-другому? Она не произойдет плавно, она произойдет резко. И вот почему это произойдет, изменение вот этого времени? Потому что Христос придет сюда, на эту землю, как господин, как хозяин, как тот, который купил, как тот имеет право на эту землю. И он что сделает? И он установит здесь свое царство, свою власть. И вот тогда произойдет смена времени. Это не само собой разумеющиеся вещи, но это будет посредством, непосредственного вмешательства Господа нашего Иисуса Христа в историю мира. То есть это Его действие. Следующее, если можно. Давайте теперь посмотрим в этот отрезок истории длиной 6000 лет. Разделен на временные сроки или нет? Да, он разделен. И разделение тоже произошло не само по себе, а пришествием в мир Сына Божия Иисуса Христа и подвигом Его искупления. Вот 4000 лет до Христа и 2000 лет – это после Христа. А на основании чего мы это говорим? На основании чего мы это говорим? Вот. В Библии очень много текста, я, может быть, все не буду цитировать, но первая проповедь Иисуса Христа. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Здесь написано «исполнилось время». То есть пришло время, которое было определено Богом. Оно пришло не само по себе. Его поменял Христос своим пришествием сюда, в этот мир. В Галатам 4 глава, 4-5 стих написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Вот это произошло по воле Божией, по Божьему определению. Бог определил вот это время, когда должен был прийти в этот мир Мессия, и Он своим приходом изменил ход истории. Он перевернул как бы страницу истории, и наступила другая эпоха или другое время. Вот из Писания мы знаем, следующий текст, если можно. Из Писания мы знаем, что 7000-летию должен предшествовать еще один короткий период времени, которому дано определение «великая скорбь». «Великая скорбь». Мы знаем, что он будет 7 лет, и возникает вопрос, скажите, а вот как это произойдет? Вот сегодня многие говорят, что мы уже вошли в стадию великой скорби. Один человек мне позвонил и говорит, вот мы сейчас на разборе разбираем книгу Откровения, ну и ведущий говорит, что мы находимся уже при второй печати, то есть уже в период второй печати. Первая печать – это была коронавирус. Я спрашиваю, почему именно коронавирус? Он говорит, ну, конь белый, говорит, и медики же ходят в белых халатах, поэтому коронавирус это вот олицетворяет, ну, как бы ассоциируется вот именно с всадником, который на белом коне. А сейчас военные конфликты, сейчас вот конфликт там на Украине, конфликт в Израиле, да, и он говорит, вот это уже второй конь, это уже рыжий конь, да, это уже война. Друзья, ну, конечно, это как бы самопроизвольно такое понимание Писания, да, я не думаю, что это правильно, я не думаю, что мы имеем на это основание, даже я считаю, что это очень опасно делать такие заявления. Поэтому вот у меня такой вопрос. Великая скорбь начнется как плавненько, медленно, где-то у нее должно же быть вот точка, от которой должно начаться отсчет вот этих 7 лет. Или это, может быть, мы уже вошли в этот период, да, или еще мы войдем в этот период, но где эта точка, отправная точка для того, чтобы можно было сказать, все, с этого дня, с этого момента, с этого часа, с этой минуты начинается время великой скорби. Где эта точка? Есть она вообще-то или нет? Ну, кто может сказать, есть или нет? Да, она есть. Она есть. И я понимаю, что этой точкой будет восхищение церкви, момент восхищения церкви. Когда произойдет восхищение церкви, именно с этого момента начнется время отсчета великой скорби. Итак, что такое временные сроки? Что такое временные сроки? Следующий слайд, если можно. Что такое временные сроки? Временные сроки – это части общей истории, имеющие свои отличительные особенности, а сроки – это продолжительность этих времен. Смена времен, как мы видим, происходит не сама по себе, но это связано с ключевыми событиями, это связано с личностью Господа нашего Иисуса Христа. Пришествие Иисуса Христа в мир – пришествие за церковью и пришествие сюда видимым образом на землю для того, чтобы установить здесь царство свое на земле. Вот эти вещи, да, вот эти как бы события, да, вмешательство Господа, оно меняет ход мировой истории. Не мы его меняем, не кто-то его меняет, не политики меняют, его меняет сам Бог, потому что Он установил в своей власти времена и сроки. Когда мы говорим «последнее время», ну, я, может быть, немножко два слова, да? Когда мы говорим «последнее время», посмотрите, вот 4000 лет и 2000 лет. Когда мы говорим «последнее время», если вот эти вот 6000 лет разделить на три части, что получится? 2000 лет, 2000 лет и 2000 лет. Когда мы делим месяц на три части, а он делится на три части, на декады, да? Есть первая декада, вторая декада и третья декада. Первая декада – это с 1 по 10 число. Вторая декада – с 11 по 20 число. И третья декада – это с 21 числа и до конца, до 30 или там, до 31, или там, до 28, 29, да, февраля. То есть это третья декада. Скажите, когда мы говорим 21 ноября. Это какая будет декада? Первая, вторая или третья? Третья. Это конец месяца будет или не конец месяца? Десятое число – это конец первой декады. Двадцатое число – это конец второй декады. Это середина. С 11 числа по 20 число – это середина месяца. Не 15 число середины месяца, но вот на декады разделено, да, это середина месяца. А с 21 до конца это что? Это конец. Так вот, Христос пришел когда? Апостолы когда писали? Вот в этом отрезке, да, когда закончилось 4000 лет. Это все последнее время. Последнее время это 2000 лет. Поэтому мы говорим, что ну как же так, да? Апостолы говорили последнее время, наши деды говорили последнее время, отцы наши говорили последнее время, сегодня мы говорим последнее время, да? Все это последнее время. Но Петр говорит, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные. Мы живем в последнее время. Апостолы жили в какое время? Последнее время. Это третья часть этой истории. Отцы наши жили в последнее время, это третья часть. И мы живем что? В последнее время. Это тоже третья часть этой истории, которая пришла к своему концу или подходит к своему концу. Итак, три события, имеющие для всего мира величайшее значение, делят историю человечества на четыре отрезка времени. Эти времена имеют свои определенные названия там, да, и, естественно, мы с вами живем вот в этот период, да, во второй период, и он называется как? Время благоприятное. Писание говорит, вот теперь день спасения. Вот теперь время благоприятно. Время благоприятно, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это время, которое установил Господь. Лето Господне благоприятное. Мы живем в это время. Оно на исходе, но оно еще не закончилось. Время благоприятное. Скажите, а следующий этап, следующая страница истории, какое будет время? Давайте перелистем. Третье – это великая скорбь. Он называется день гнева. День гнева или день мщения Бога нашего. Скажите, вот это отдельная история. Скажите, можно сочетать время благоприятное и день гнева? Это сочетается между собой или не сочетается? Ну, это примерно, как брат передо мной говорил, Августин там попытался сочетать, да? Любовь с ненавистью, да? То есть убивает человека, самое главное, чтобы его любить. Скажите, вот время благоприятное с днем гнева, оно не сочетается. А его невозможно сочетать. Это совсем другая страница истории. Мы немножко коснемся чуть позже. Теперь скажите, вот следующий у нас, следующий слайд. Следующий слайд. Это первая история, да, до Христа. Как называлось это время? Помните, да? Это время долготерпения Божие. Время долготерпения Божие. Так написано в послании римлянам. Время долготерпения Божие. Ну и последний слайд, а следующий слайд, это времена отрады. То есть вот это тысячелетнее царство, это времена отрады. Это Писание так говорит, и мы об этом немножко сейчас порассуждаем. Итак, время, в котором мы живем. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. А следующее – это вот великая скорбь, день гнева. В книге Откровения мы читаем 6 глава, 12-17 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул. И вот произошло великое землетрясение, солнце стало мрачно, как восеница, луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, твившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры, в ущелья гор, и говорят горам и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И кто может устоять? Это невозможно. Это день гнева. Второй период, первый период, да? Послание Римлянам, 3 глава, 24-26 стих. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды и упрощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Итак, это время Божьего долготерпения. И последний период, ну, это тысячелетнее царство, оно называется «времена отрады». «Да придут времена отрады от лица Господа, да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Деяния апостолов, 3 глава, 20 стих. Итак, давайте мы теперь посмотрим, вот какие же принципы, как же отличается время друг от друга, именно вот по принципам взаимоотношения между Богом и человеком. Между Богом и человеком. Вот посмотрите, мы... Ну, давайте так. Понятно это или непонятно? Понятно, да? Что есть времена, есть сроки. Четыре времени с определенным, как бы, продолжительностью, да? По определенной продолжительности. В каждом этом времени есть свои законы, есть свои принципы, которые установил Господь. Вы знаете, вот я хотел бы задать вопрос. Вот время вот изменения, вот день, время благоприятное, день спасения, изменится на день гнева. Это произойдет как? Мы говорили уже, восхищением церкви. Это произойдет в одно мгновение. Вы знаете, когда мы читаем притчу о десяти девах, там есть такой момент, что задремали все и уснули. Но именно девы задремали и уснули. Церковь, она не может задремать и уснуть, а именно девы. Они задремали и уснули когда? В день спасения, во время благоприятное. А проснулись они когда? Они уже проснулись в день гнева. Вот эта смена времени происходит очень быстро, мгновенно. Да? Вот у нас в полночь наступает новое время, да? Новый день, календарный день наступает. Поэтому восхищение церкви, оно произойдет мгновенно, и подготовиться к этому уже времени не будет. Поэтому мы должны быть готовы к этому времени. Итак, то, что время благоприятное, день гнева несовместимы между собой, мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Я понимаю, от грядущего гнева – это от этого периода, от великой скорби, избавляющего нас от великой скорби. Писание говорит, мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись броню веры и любви, и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, не на этот период, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Бог, выражение «Бог определил нас не на гнев» можно перефразировать «Бог определил нас не на великую скорбь». Не на великую скорбь. Поэтому Бог определил церковь не на великую скорбь, но к получению спасения. Но это при одном условии. Какое условие? Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись броню веры и любви, шлем надежды спасения. Вот это условие. Если мы не задремали, не уснули, если мы не спим, то для нас великая скорбь, она не предназначена. Но те люди, которые задремали и уснули, они оказались во тьме. Они застанут великую скорбь, они войдут в нее. То, что день спасения, день гнева являются абсолютно разными по своей сути периодами в истории мира, можно видеть, проведя сравнение между молитвами. Вот давайте мы посмотрим молитву Иисуса Христа на кресте. Как Он молился? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Это Его молитва. В день, какой день? В день спасения. Молитва Стефана, Деяния апостолов, 7 глава, 60 стих. «И преклонив колено, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего». Они идентичны между собой, но они одинаковые по сути своей, да, по духу они одинаковые. А теперь давайте мы другую молитву, которая будет уже в день гнева происходить. Молитва. Это молитва тоже тех, которые люди были верующие, которые были, имели непосредственно связь с Господом. И мы читаем так. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, доколе владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Скажите, вот Христос и Стефан молятся о чем? О милости и о прощении. А люди, которые, вот, ну, а те, которые вот книги Откровения мы читаем, доколе владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Они молятся о чем? О милости или о мщении? О мщении. Давайте зададим вопрос тогда. Да? Скажите, ну, то, что Христос правильно молился, это однозначно. Да? То, что Стефан правильно молился, однозначно. Вот эти люди правильно молятся или неправильно? Но они правильно молятся или неправильно? Правильно. Почему неправильно молятся? Почему они не говорят, Господи, не вмени им греха сего. Господи, помилуй их. Почему? Они другого духа или почему? Нет. Они молятся в этом времени. И, соответственно, этого времени – это правильная молитва. Она происходит в день гнева. Это день мщения Бога нашего. И в это время она правильная молитва. Если мы будем молиться молитвою, вот которой молятся вот эти души, «Доколе, Владыка, святый истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу», если мы сегодня будем молиться, это будет правильно или неправильно? Неправильно. Потому что это не соответствует времени. Потому что мы живем во время благоприятное в день спасения. Это не соответствует времени. И если они бы молились молитвой, которую молился Иисус Христос и Стефан, это было бы неправильно, потому что это не соответствует времени. Поэтому показано, что это другое время. Это другая история. Это совсем другое время. И поэтому в каждое время действуют свои законы. В каждое время есть свои определенные принципы. И мы должны это понимать. Вот о будущем гневе пророк Исаия говорит так. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его, и застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов, и придут иноземцы, и будут пасти стада ваши, и сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами, вашими виноградарями, а вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего, будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народа и славиться славою их». Вот это пророчество было произнесено во время долготерпения Божия за 750 лет примерно до Рождества Иисуса Христа. Примерно за 750 лет. Скажите, сколько по времени охватывает вот это пророчество? По времени, какую продолжительность времени это пророчество охватывает? 100 лет, 200 лет, 300 лет, 500 лет, 1000 лет, 2000 лет. Сколько оно охватывает? Сколько? Оно охватывает 3000 лет. 3000 лет. И вот это пророчество делит вот эту историю мира, историю вот эту в 3000 лет, делит ее на сколько моментов? На три момента. Время благоприятное, оно делит его на день гнева, и оно делит его на времена отрады. Вот в этом пророчестве вмещено 3000 лет. Это время благоприятное, это день гнева, и это времена отрады. 3000 лет. Вот посмотрите, когда Христос пришел в синагогу, в город, где был воспитан Назарет, он вошел, и ему подали книгу пророка Исаии. Что он открыл? Он открыл этот текст. И он именно из этого текста прочитал. Но он прочитал не так, как я прочитал сейчас. Давайте мы прочитаем. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал мне исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. Что он сделал? Он разорвал пророчество. Он разорвал пророчество. А для какой цели? Показать, что время благоприятное – это время благоприятное. А день гнева – это следующая история. Это следующая страница истории. Между ними есть разрыв. И Христос показал это. Он поставил точку там, где она не стоит. Он закрыл эту книгу и отдал. Все, пришло время благоприятно. Еще в этом пророчестве один момент. Проповедовать лето Господне благоприятное. И что? День мщения. Скажите, лето, это что такое лето? Само слово лето. Это год. Это год. Мы говорим один год, два года, три года. А потом говорим пять лет, шесть лет, семь лет, восемь лет. Да? И так сто лет там. Да? Что такое лето? И что такое год? Это процентное соотношение. Вот время благоприятно, оно сравнено как лето. Это долгий период. А день мщения, он будет короткий. Это всего как один день. И мы видим, что лето Господне благоприятно – это 2000 лет. А день мщения – это всего 7000 лет. По продолжительности оно имеет отличие. Оно имеет отличие. И это в этом пророчестве все есть. Итак, следующая мысль моя. Опять сравнение между время благоприятное и день мщения, сравнение. Луки 9 глава, 56 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Иоанна 12, 47. «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». А вот что мы читаем с вами в книге Откровения, 11 глава, 18 стих. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить». Пришло время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Посмотрите, вот в этом периоде Христос говорит: я не пришел не губить, я пришел не судить. Но в том периоде, в дне гнева, что мы читаем? Пришло время погубить и пришло время судить. Это отличается время. Это совсем другие законы, совсем другие принципы. Когда мы сравниваем личность Иисуса Христа в день благодати или во время благоприятное и в день мщения, мы видим отличие. Потому что в день спасения он кто? Агнец Божий, который взял на себя грехи мира. А в день мщения он кто? Он тоже агнец или нет? Читайте. А? Кто? Он лев от колена Иудина. Посмотрите, вот образ агнца и образ кого? И образ льва. Это одно и то же? Это же разные вещи, да? Вот сегодня, да, он кто? Он агнец Божий, а в день мщения он лев от колена Иудина. А книга пророка Исаии, 63 глава, с 1 стиха. «Кто это идет от Едома в червленых ризах, от Вассора столь величественной своей одежде, выступающий в полноте своей силы? Я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое, красные ризы у тебя, как у топтавшего, точили? Я топтал точил один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И я попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Скажите, о ком идет речь? Ну, о ком здесь написано? О Господе нашем Иисусе Христе. Исаия описывает его, как агнца, написано, как овца видел был он на заклане, как агнец предстригущим обезгласен, так не отверзал он уст своих. Вот такого мы знаем Христа. Вот такой образ нам понятен, да? Он приемлем для нас, мы его знаем. Но это образ Христа только когда? Не во время благоприятное, не в день спасения, а в день мщения и в день гнева. Он будет это делать в ярости своей. И ярость суда Господня будет изливаться на нечестивых. Это абсолютно другой период. Это абсолютно другое время. Поэтому, когда мы читаем с вами Писание, то мы понимаем, что мы живем во время благоприятное, которым мы должны воспользоваться. Сегодня время, когда Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Придет время, когда Христос говорит: «Отойдите от меня, проклятые, я никогда не знал вас». Вы знаете, это время благоприятно, но придет другое время, и мы должны это понимать. Поэтому пусть Господь поможет нам, братья и сестры, вот читая Писание, понимать, что не все так просто, не все так, знаете, легко. Да, мы с вами ответственны пред Богом за то время, в котором мы живем, и то, как мы относимся к этому времени, как мы пользуемся этим временем. Как мы проводим жизнь нашу в беспечности, в равнодушии, в праздности, или мы со страхом и трепетом совершаем свое спасение. Это вещи очень серьезные. Поэтому вы не думайте, что как было вчера, так сегодня, так будет завтра. В одно мгновение все это поменяется. Перевернется страница истории, Христос придет на эту землю, начнется другое время, когда люди будут искать смерти. Написано, не найдут ее. Потому что люди будут предпочитать смерть жизни. Сегодня время совсем другое. Поэтому время благоприятное и день спасения. Поэтому пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы отнеслись серьезно вот к этому периоду с полной ответственностью. Потому что придет время суда Божий. Бог будет судить этот мир, чтобы нам не оказаться на этом суде. Поэтому верующий в Сына Божия, написано, не судится и на суд не приходит, он уже перешел от смерти в жизнь. Но вера – это не пассивность, да, и вера – это не существительно, а вера – это глагол, это действие. Она подразумевает какое-то действие в моей жизни. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Мы ждем пришествия Иисуса Христа, и мы должны быть готовы к Нему. И пусть этот день не застанет нас внезапно, но застанет нас бодствующими, ожидающими и готовыми к встрече с Господом. Аминь.